Москва, 1920 год. Жертвы во имя плана Гоэлро. В 1920 году был принят план Гоэлро, государственный план электрификации России, который стал базовым для дальнейшего развития всей промышленности страны. Его идею выдвинул Ленин. Но откуда у ослабленного гражданской войной государства появились деньги на возведение мощных электростанций? За счет чего оплачивался труд приглашенных иностранных инженеров и специалистов? Только в 1990-е годы заговорили о том, что реализация плана Гоэлро происходила за счет рабского труда, мобилизованных бойцов строить труд армии и заключенных. А деньги на приобретение оборудования добывали за счет продажи зерна, ценностей Эрмитажа, Кремля, Третьяковской галереи и церквей. Ленин в своей теории построения нового государства рабочих и крестьян во многом полагался на идеи социализма, разработанные Карлом Марксом. Он усвоил один важный элемент его учения. Капитализм развивался за счет использования энергии пара. А значит, по мысли Ленина, социализм в России должен строиться за счет широкого применения электроэнергии. Логический вывод вдохновил вождя пролетарской революции на собственный тезис. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Эта идея привлекла многих ученых-энергетиков той поры, которые в голодной, послереволюционной России не могли найти себе должного применения. Теперь они могли реализовать свой творческий потенциал, внедрить инженерные наработки. Они получали пайки, пользовались социальными льготами. В разработке масштабного плана Ленин привлек известного революционера и электротехника Глеба Кржижановского. За короткое время были собраны и изучены статистические данные о техническо-экономическом состоянии важнейших участков территории страны. Тогда же, по заданию Ленина, Кржижановский написал брошюру «Основные задачи электрификации России» и в феврале 1920 года стал председателем Государственной комиссии по электрификации России. План Гоэлро предусматривал в течение 10-15 лет развитие ряда регионов, их промышленности, при этом учитывалось наличие полезных ископаемых, в том числе энергоресурсов, возле которых создавались необходимые производственные структуры. Но где брать средства на колоссальные расходы? Для решения этого вопроса привлекли еще одну интеллигентную голову – Льва Красина, также революционера, талантливого инженера и предпринимателя, имевшего немалый опыт работы в зарубежных фирмах. В 1918 году он был наркомом торговли и промышленности в правительстве большевиков. Ему поручили изучить вопрос реализации имевшихся царских ценностей. Деньги были нужны для приобретения машин, оборудования, инструментов и оплаты иностранных инженеров. Красин предложил отказаться платить долги царского правительства. Затем он выдвинул идею создания крупных трестов по добыче нефти и угля с участием иностранного капитала, предоставления бывшим зарубежным собственникам части акций этих трестов. Но эта идея не была одобрена. Тогда возник план, о котором знали очень немногие в голодной стране – продавать зерно и национализированные ценности. И поехали за границу вагоны с пшеницей. На аукционах Англии и Франции по бросовой цене стали продавать антикварные вещи. Царские короны, диадемы, личное оружие, разные украшения, в том числе знаменитые яйца Фаберже. Эта распродажа продолжалась и в 1930-х годах, после завершения плана Гоэлро. Миллиардов не получили, но на вырученные средства приобретались трактора, оборудование для будущих электростанций, выплачивалась заработная плата. Высокой ценой выполнялся план Гоэлро. Страна обретала индустриальную мощь и теряла тысячи человеческих жизней. Погибших не считали. Люди жили впроголодь, привыкали к коммунальному общежитию. Из года в год носили одни и те же вещи. За границу, между тем, за бесценок уходили ценнейшие произведения искусства. Такая неумеренная жертвенность оправдывалась грядущими победами. Однако за эти «победы» большевиков пришлось-таки расплачиваться в конце 20 века, возвращать царские долги.